Он посверкал черными бусинками и забрался на любимое место — носок сапога мельпомена из чешско-литой резины. Мы долго и молча смотрели на горностая и этот ценный сапог. Цена сапога заключалась в 45-м размере, куда можно было вместить оленьи чулки и пару портянок для ледяных осенних работ. На ящик же размером с однокомнатную квартиру таких сапог полагается две пары, не больше, отчего и рождается бешеный спрос. «На месте был ваш командир», — резюмировал мельпомен. «И значит, не зря, пусть он даже плохой пилот». «Он отличный пилот», — дружно сказали мы. «Во всем виноват Витька Ципер со своей невезухой!» «Не знаю», — сказал мельпомен, — «но он командир, так как в нужный момент напомнил вам, что вы люди. Служба бывает до срока, недаром на ней звонки. Долг человека выше звонков». На завтра мы устроили выходной день, а на аэродроме в это время виноватый Ципер, наверное, осматривал, обнюхивал и простукивал самолет после вчерашней передряги. Он был хороший механик, и никто не виноват, что ему не везло. Я решил посмотреть Стадухинскую протоку, что проходила в сотни метров от нас. На этой протоке 300 лет назад Михаил Стадухин поставил первый русский поселок на Колыме, и то место до сих пор носит памятное название — крепость. Мельпомен давно обещал показать мне крепость, и мы поплыли туда на весельном дощанике к исходу дня. Стадухинская протока лежала в вечерней глади воды, и вы сбегали к ней вдоль узких отмелей. И если смотреть только на их гладкую воду, то получался совсем левитан или еще что-нибудь из Средней России. На южном же берегу протоки, над торфяными обрывами, громоздился дикий хаос беспорядочных лиственниц. Закатное солнце падало на них сверху, и куда-то летел, не торопясь, одинокий ворон. Крепость размещалась на обрывистом берегу. Лиственницы так и не заселили вырубленный 300 лет назад участок. Росла здесь буйная трава, которая всегда буйно разрастается по следам человеческого пребывания. В той непомерно высокой метлице можно было нащупать ногой, а раздвинув траву, увидеть почерневшие сгнившие бревна от древних срубов. Над всей этой заброшенностью стоял, покосившись, могучий столб, то ли остатки крепостных ворот или еще от какой постройки. Кто-то неведомый долго и тщательно пытался его срубить, но, источив со всех сторон топором, бросил. Наверное, утомился, а может, одумался. На берегу я нашел кусок обработанного лосиного рога и несколько глиняных черепков. Потом мы уселись на обрыв и стали курить махру. Я старался понять, почему Стадухин вел свои кочи в протоку и именно здесь выбрал место для острога, а не поставил его на коренной Колыме. Может, его прельстила среднерусская картина напротив? Но вряд ли те прокаленные тысячами километров Сибири жесткие мужики были сентиментальны. Об этом я и спросил мельпомена. «Радуга», — ответил он, — «стадухинские потомки утверждают, что в этом месте их предок увидел радугу небывалой красоты и принял это за знаменье». «Кто же рубил этот столб?» — спросил я. «И зачем? Убить бы его на месте!» «Сильно сказано!» — рассмеялся Мельпомен. —